«Уступки», — эхом повторил усталый голос без всякого воодушевления. Я переступил порог и оказался внутри камеры. Генерал удивленно посмотрел на Дмитрия, но тот лишь покачал головой, мол, не собираюсь входить. Помещение было крошечным, всего лишь 3 на 3 метра. В дальнем углу стоял изрядно избитый мужчина, чья массивная фигура, казалось, занимала большую часть этого тесного пространства. Один глаз у него совершенно заплыл, а многочисленные синяки покрывали все видимое тело, словно жуткая карта побоев и истязаний. Несмотря на очевидные страдания, смотрел он гордо и прямо. Спина у него явно болела от побоев, но он категорически отказывался ее гнуть, а стоял с выпеченной вперед грудью, глядя строго и непреклонно. Он медленно, с достоинством перевел взгляд с генерала на меня. Было очевидно, что он меня совершенно не узнал, но не растерялся ни на секунду. «Ну, здравствуй, друг», — произнес он с легкой иронией в голосе. «С чем пожаловал? А можем мы остаться наедине?» — спросил я начальника тюрьмы. «Дело такое деликатное. Проститься хочу». «Исключено», — категорически отрезал генерал. В этот самый момент на моем предплечье внезапно материализовалась ласка. Медведев вскинул брови, удивленно уставившись на зверька. Благо я стоял таким образом, что ни полковник, ни офицер не заметили момента появления. Однако ласка запрыгнула мне на плечо и с нескрываемым любопытством принялась оглядывать камеру, принюхиваясь к спертому воздуху. «Это что такое?» – воскликнул начальник тюрьмы, отшатнувшись. Офицер мгновенно среагировал, выхватил из-за пояса револьвер и навел прямо на меня. «Что здесь происходит?» – потребовал он ответа, взводя курок. «Это мой питомец, прошу простить», – спокойно объяснил я. «Это несносная ласка, любит гулять где захочет, видите ли. Она уснула у меня под пиджаком, и я про нее забыл. О таком нужно было предупреждать заранее», — строго ответил начальник тюрьмы, не сводя глаз с животного. «И боюсь, что я погорячился, устроив вам это свидание. Как бы вы ничего дурного здесь не устроили, а у меня заведение образцовое», — проворчал генерал, нервно поправляя ворот мундира. «Этот Мартынов вечно меня в какие-то сомнительные истории втягивает». Я переглянулся с Медведевым и еще раз обратился к генералу, стараясь говорить как можно увереннее. «Простите, такого не повторится. Да и зверюшка это сейчас успокоится». Будто подтверждая мои слова, белочка юркнула под пиджак, зацепившись за рубашку коготками, и ее нос любопытно выглядывал из-за полы пиджака. Генерал задумчиво потер подбородок, на котором уже проступала седая щетина, придававшая ему еще более суровый вид. Затем, словно приняв решение, произнес: «В общем, вы поговорите, но в моем присутствии. Думаю, сами должны понимать, дело деликатное». Через 3 дня расстрел Медведева. Он многозначительно посмотрел на заключенного. «И люди в таком положении на любые отчаянные меры готовы пойти. Ничем вас не обижу», — хмыкнул Медведев, однако в его глазах мелькнула горестная решимость. «Разговорчики», — повысил голос генерал, — «вы же офицер в первую очередь, а ведете себя будто преступник, заключенный», — хмыкнул Медведев, пожимая плечами. В его жесте читалось безразличие человека, которому терять нечего. «Думаю, уже могу себе позволить», — он провел рукой по своим давно не стриженным волосам. «Давайте не будем время терять. С чем пожаловал?» — посмотрел на меня. Я выпрямился, чувствуя на себе пристальный взгляд генерала, буравящий мой затылок. Комната, казалось, стала еще меньше и душнее, чем была. «Наш общий знакомый», — произнес я, — «Роман Михайлович Злобин сказал мне о твоем положении», — старался я тщательно подбирать слова. Внутренне благодарил Медведева за сообразительность, надеясь, что он правильно поймет мои слова. «Как только я узнал, в каком положении ты оказался, то очень опечалился. Ты ведь мог бы служить нашей семье в качестве начальника гвардии, а вот как все вышло. Вот как все вышло», — я развел руками с притворным сожалением. «Теперь у меня человека не будет, и твоя судьба незавидна». Медведев смотрел на меня не мигая. После моей фразы повисло долгое молчание, пронизанное лишь редким капанием воды в соседней камере и приглушенными звуками шагов где-то за дверью. Он что-то соображал, сверля меня взглядом и машинально потирая шрам на левой скуле. Наконец он ответил, тщательно подбирая слова: «Ну, коли был бы свободен, возможно, и пошел бы, но, как видишь, обстоятельства не позволяют», — произнес он и снова с интересом посмотрел на меня, будто ожидая продолжения. Я сделал глубокий вдох и продолжил игру. «Ну, судьба, вещь такая. Как мне стало известно, Злобин уже походатайствовал о помиловании, Я бросил быстрый взгляд на генерала, ища подтверждение своим словам. Говорит, что помилование будет. Вот только через неделю. Это шутка, надеюсь? Спросил Медведев, нахмурившись. Генерал же и вовсе никак не отреагировал, лишь прочистив горло и отведя взгляд к окну высоко под потолком, за которым еле пробивался свет. «Нет, не шутка», — серьезно ответил я, — «но судьба она такая. Если не брать ее в свои руки, обязательно подкидывает вот такие фортеля». «В свои руки, значит», — медленно произнес он, словно пробуя эти слова на вкус. «В свои руки», — кивнул я, делая особое ударение на эти слова. Генерал, до того молча наблюдавший за нашим разговором, внезапно встрепенулся. «Мне непонятны ваши речи», — вдруг заявил он. «И не похоже что-то это на встречу старых друзей. Давайте-ка заканчивать нашу аудиенцию, а Мартынов мне еще ответит за такие подставы. Все, прощайтесь и идем». Я посмотрел в глаза Медведеву, тот выдержал мой взгляд. Из-под рубахи мордочку высунула лаской и тоже уставилась на Медведева, будто оценивая его. Затем посмотрела на меня, и мне показалось, что в ее маленьких черных глазах блеснуло понимание. Медведев произнес: «Ну, бывай, а свою судьбу я держу в руках и распоряжаюсь ей по своему усмотрению. В армии мне уже не бывать», он усмехнулся, проведя рукой по своим кандалам. «Ну а дальше посмотрим, как карты ляжут». «Обязательно», — ответил я, слегка кивнув. «Я думаю, мы друг друга поняли», — сказал я, направляясь к двери. «Прощайте». Стоило двери защелкнуться, как генерал уставился на меня, его лицо побагровело. Мы отошли по коридору на приличное расстояние от камеры, и тут он остановился, преграждая мне путь своей грузной фигурой. «И что это было? Ради этого вы меня беспокоили? Что за глупости? О чем вы говорили?» Его усы нервно дрожали, а глаза сузились. «Побег готовите? Что это были за перемолвки?» «Это был какой-то код, или шифр?» Он понизил голос до свистящего шепота. «Смотрите, не шутите со мной, иначе я здесь вас вместе с Мартыновым до самой казни продержу и только потом выпущу. Что вы задумали? Ну-ка, выкладывайте». «Право, ничего такого», — устало произнес я, чувствуя, как силы покидают меня. Однако внезапно я почувствовал, как под моей рубахой исчезла ласка. Знать бы еще, куда она опять отправилась. Глава 21. Вслед за Белкой. В итоге, полковник Горин мурыжил нас вопросами еще пару часов. Все ему не давало покоя появление ласки, да и наш не совсем внятный диалог. Он был твердо уверен, что мы что-то замышляем и хотим спасти Медведева из заключения каким-то незаконным способом, например, организовать ему побег. Но как бы настойчиво полковник не пытался вывести меня на чистую воду, я отвечал спокойно, односложно и неоднократно уверял, что ничего противозаконного не замышляю. Мои ответы были лаконичны, но убедительны, по крайней мере, достаточно, чтобы не дать полковнику зацепиться за какую-либо несостыковку. С каждым вопросом я чувствовал, как его подозрительность постепенно переходит во фрустрацию. В итоге полковник и сам устал от этого бесконечного и бесплодного допроса. К тому же, удачное стечение обстоятельств сыграло нам на руку. К нему подошел один из сотрудников тюрьмы с срочным донесением. В блоке временного содержания заключенные устроили настоящий бунт, недовольные тем, что их слишком плохо кормят. Ситуация требовала немедленного вмешательства руководства. Видимо, решив, что мы не представляем угрозы, начальник тюрьмы поручил офицеру сопровождения вывести нас за пределы заведения. Напоследок он смерил меня хмурым, полным подозрения взглядом, словно пытаясь запомнить каждую черту моего лица, и поспешно отправился разбираться с возникшими, в связи с бунтом, проблемы. К нашему облегчению, он напрочь забыл о Медведеве и о странностях, которые заметил во время нашего разговора. К слову, про ласку он тоже ни разу не спросил, но это только потому, что не видел, как она появилась. Если бы он разнюхал, что моя белочка – магический зверь, к тому же со способностью к перемещению, он бы с нас точно не слез. Уверен, полковник исполнил бы свою угрозу, заключив нас под стражу до самой казни Медведева, а может и дольше. Мы с Дмитрием расположились в небольшом уютном кафе неподалеку от здания городской тюрьмы. Заказав по чашке кофе, мы принялись обсуждать наши дальнейшие планы и, конечно же, Медведева. «Значит, Злобин предложил тебе такого человека на роль нашего начальника гвардии», произнес Дмитрий, аккуратно помешивая ложечкой в чашке. «Ничего не скажешь, только смертника нам еще не хватало. Ты представляешь, какие проблемы могут возникнуть, если его узнают. Ну ты же сам видел, Дим, он выдающийся мужчина, к тому же герой. Заступился я за Медведева, отпивая глоток обжигающего напитка. А еще, судя по рассказам Мартынова, имеет твердое понятие о чести, и даже генерал ему не стал препятствием. Такие люди очень ценны, потому что если уж что-то себе в голову вобьют, от своего не отступят и будут идти напролом, вне зависимости от того, кто перед ним стоит. Это редкое и очень хорошее качество в наше время. Сейчас многие готовы прогнуться под давлением власти или денег. Братец покивал. Я, если честно, сочинял на ходу. Не знаю я, какое сейчас время, но подобные проблемы существуют во все времена, в каждую эпоху. В общем, я не боялся ошибиться. Дмитрий задумчиво посмотрел в окно, наблюдая за прохожими. Вот только я никак в голову не возьму, с чего ты взял, что он вообще станет работать с нами и служить нашему роду. Человек его склада, военная косточка, вдруг начнет верой и правдой служить аристократам. От обиды, Дим, от обиды, пояснил я, наклоняясь ближе. Его ведь уязвили по-настоящему, ударили по больному. Теперь он в армию больше не вернется, просто потому, что его предали, а генерал, который позволил сказать лишнего, не только не извинился, да еще и наказал его не по делу. Такое не прощают, я бы точно не простил и обязательно отомстил бы. Да, не попался бы так глупо, как Медведев, но, скорее всего, генерал бы на этом свете уже не ходил. Дима посмотрел на меня округлившимися от удивления глазами, а я поморщился, лишнего наговорил, выдал слишком многое о своем характере. Ну а что, а как иначе? Продолжил я, пытаясь оправдаться. Это же чистое оскорбление. Я прекрасно его понимаю, если он бился до конца с тварями, удерживал город, а потом ему такое в лицо кидают. Хорошо еще, что генерал жив остался, еще и цел, да не избит. В любом случае, такая несправедливость порождает много противоречивых эмоций. А мы можем предложить ему шанс начать все заново, причем с высокой позиции. Ладно, отмахнулся Дима, это все разговоры, что ты делать-то собираешься? Спросил он, отпив кофе с молоком и глядя на меня. Его ведь скоро казнят. Каким бы хорошим и честным он не был, казненным он нам пользы не принесет. Твоя правда, произнес я задумчиво, но оставлять так дело нельзя, спасать его надо. И не только потому, что он может нам пригодиться, а просто человек он хороший. Ты ведь сам это видишь, таких в беде оставлять нельзя, потому как подобных и так немного. А если таких вот Медведевых в обиду давать, то зло торжествовать начнет. Всякие чинуши будут бал править, а смелые, пробивные, ревнители чести будут в аутсайдерах. Понимаешь меня? Поглядел я на Дмитрия. Тебе такое не по душе? Спросил он. Если есть возможность такого человека поставить рядом с собой, подружиться с ним, такой шанс упускать нельзя, улыбнулся я. Тем временем, пока мы болтали, ласка то и дело прыгала от меня к Дмитрию, то исчезала, то появлялась. Она была очень взволнована, будто ее что-то сильно беспокоило. Она скакала по столу, принюхивалась к кофе в кружке Дмитрия, тут же фыркала и чихала, затем прыгала ко мне на колени, тыкалась мордочкой мне в лицо, затем снова прыгала к Дмитрию. Потом исчезала на несколько секунд, а то и минут, и снова появлялась. «Успокой свою животинку», – буркнул Дмитрий, когда она в очередной раз едва не окунулась мордочкой в его чашку. «Да пускай резвится, мешает, что ли?» – произнес я, наблюдая за ее выходками с улыбкой. Меня забавляло это маленькое, но такое энергичное существо, будто внутри него скрывался целый ураган эмоций. Ну, в целом, если отбросить высокопарные слова, побарабанил пальцами по столу Дмитрий. Мне он тоже понравился, и видно, что он толковый. Вот только вы даже нормально не поговорили, я слышал ваш разговор. Откуда ты знаешь, что он захочет вообще идти к нам на службу? Тем более, что чин у него был высокий, а тут идти на службу ка, он поморщился, к роду типа нашего. Я ведь понимаю, что у нас род не такой большой и именитый, да и репутация наша в последние дни пострадала. Но что-то других посетителей я у него не заметил, ответил я, вспоминая пустые коридоры и одинокую фигуру опального офицера. Но в одном ты прав, даже если он захочет с нами работать, я абсолютно не понимаю, как его оттуда вытаскивать. Варианты у меня есть, но как их провернуть, ума не приложу. Мой дед говаривал, не можешь принять решение, нужно выписать на бумагу все мысли, которые есть в голове, а там уже картина станет более понятная, произнес он. С этими словами он действительно достал блокнот и ручку. Интересно, Дмитрия всегда был такой практичный подход к проблемам. Во всяком случае, человек с таким складом ума больше подходил на роль главы рода, нежели Александр Филиппович. «Итак, что у нас есть?» – произнес он. «Необходимо четко структурировать и выписать возможные решения. Его через 3 дня должны казнить, расстрелять», и записал это в качестве первого пункта в блокноте. «Злобин уже написал ходатайство и даже отправил в канцелярию», – произнес я. «Говорит, что даже помилование готово». Дима кивнул и записал следующий пункт. «Помилование готово», – пробормотал он, выписывая следующий пункт в блокноте. «Надо понять, как ускорить процесс и доставить помилование до момента казни», – произнес я, наблюдая, как он старательно выводит буквы своим аккуратным почерком. «Либо найти причину отсрочить сам расстрел. Других вариантов, по крайней мере, сейчас, я не вижу». Дима старательно все записал. «Значит, отсрочить расстрел или ускорить получение исполнительным органам помилования», – повторил он, подчеркивая последнее слово для большей важности. «Твоя ласка перемещаться умеет. Может, ее отправить в столицу к императору за помилованием?» – хохотнул он. В этот момент, будто услышав его мысли, Белочка действительно появилась и принялась прыгать по столу, завидев новую игрушку в виде блокнота и ручки. Она схватила зубками ручку, которую Дима вставил в пружинку блокнота, и тут же исчезла, вместе с самим блокнотом. «Эй, куда?» – вскрикнул Дима. «Вот, Костя, твоя зверушка у меня блокнот стащила». «Да вижу я», – флегматично произнес я, подперев подбородок рукой, совершенно не удивляясь такому повороту событий. «И как теперь будем записи делать?» – произнес он, вздохнув. «Да что там записывать? И так все понятно». «Эх», – махнул он рукой, затем поглядел на меня. «Может, Злобину позвонишь?» – предложил он. «Кстати, эта мысль», – произнес я, задумчиво потирая подбородок. «Хотя я уже звонил Злобину, он все, что мог, сделал», – добавил я после паузы. «Что если попробовать с этим генералом самим созвониться, а еще лучше встретиться?» Я поглядел на Дмитрия. «Ну да, это неплохая мысль все-таки, как бы там ни было, уверен. Раз до генерала дослужился, значит, не дурак. Какая бы там ситуация ни получилась, но подвергать расстрелу героя, который, пускай и перешел определенную черту, я потер переносицу, подбирая мягкую формулировку, дело дрянное». Со слов Злобина, генерал и так одумался, но может он еще что сможет устроить. «Точно», — воскликнул Дмитрий, «например, с полковником Гориным договориться об отсрочке казни». Я побарабанил пальцами по столу. «Это неплохая мысль. Попробую-ка позвонить Злобину, узнать номер этого генерала». Я действительно достал телефон, а в следующий миг ласка вновь появилась с зажатым в зубах блокнотом и выронила его на стол, прямо передо мной. «Что?» – воскликнул вдруг Дмитрий, указывая пальцем на блокнот. «Я этого не писал». Я перевел взгляд на блокнот и увидел там надпись. Почерк явно был не Димин. Надпись гласила: «Забавный зверек, господин Пылаев», значилось на блокноте. «Благо, что вы догадались блокнот прислать, а то я даже не знал, к чему вы мне это черно-белое чудо отправляете. Если у вас есть какие-то вопросы, помимо того, что вы обозначили, задавайте. А в целом все так и есть, меня скоро расстреляют. Что же касаемо помилования, информация эта, конечно, любопытная и многообещающая, но выглядит как насмешка, дабы дать мне надежду перед неминуемой гибелью. Это слишком уж жестоко. Надеюсь, что генерал Петрищев не настолько оскотинился, чтобы еще подобным образом надо мной глумиться. В остальном же, право, даже не знаю, о чем у нас с вами может пойти диалог». Я еще раз перечитал строчки, написанные мелким убористым почерком. Почерк был нервный, с сильным нажимом, человек явно писал в состоянии крайнего напряжения. Некоторые буквы выходили за границы линий, словно мысли автора не помещались в рамки обычного листа. Что же заставило этого человека так волноваться? Неужели только близость собственной смерти, или было что-то еще? Подняв голову, я посмотрел на Дмитрия, тот пялился на ласку, что сидела довольная собой и демонстративно умывалась. Я тоже перевел удивленный взгляд на свою белочку. «Ты что, это у него там была, что ли?» Ласка, вдруг вставшая столбиком, явно от моего вопроса обрадовалась. Следом она подпрыгнула и принялась кружиться по столу, будто гоняясь за своим хвостом. Маленькое тельце изгибалось с неестественной для обычного животного гибкостью. Сделав 3 оборота, она вновь встала столбиком и наклонила голову на бок. Совсем как сурикат, с усмешкой произнес Дмитрий, наблюдая за ее поведением с неподдельным интересом. За это он удостоился полного уничижения взгляда. Услышав его слова, Ласка дернула ушами, искоса глянула на него и фыркнула, явно недовольная тем, что ее сравнили со столь нелепым, по ее мнению, животным. «Я же смотрел на нее круглыми от изумления глазами. Ведь все камеры были защищены, а выходит, что для нее эта защита ничего не стоит, и она может пробраться в любую камеру, какую захочет, вне зависимости от того, насколько мощные обереги и защитные артефакты на ней стоят. Вот это да! Если моя догадка верна, то это не просто зверушка, это существо с поистине уникальными способностями. И тут до меня дошло еще кое-что. События последних дней неслись с такой скоростью, что я, признаться, позабыл об одном факте. Я ведь вчера, пускай и случайно, но попал в изнанку абсолютно без всякой червоточины, точно так же, как это делала моя черно-белая подруга. Это что же, выходит, я могу вот так же, как она, перемещаться, и даже попасть в камеру к Медведеву? Пока я пребывал в размышлениях, Дима с усмешкой спросил, может, ты еще и ключи сможешь достать от камеры? Ласка фыркнула, затем исчезла, растворившись в воздухе, как будто ее и не было, а спустя мгновение появилась с удивительно знакомыми ключами в лапках, теми самыми, которыми офицер открывал замок двери Медведева. Дима открыл от удивления глаза и прикрыл рот руками. Он набежал взглядом помещение, не видел ли этого фортеля кто-то лишний. Но благо, в кафе в этот час не было посетителей. Вот же ж, ты бы ее придержал, что ли, а то мало ли что она еще стащит. Я и сам от такого поворота едва не расхохотался в полный голос. Да, чувствую, у кого-то будут серьезные проблемы из-за потери ключей, хмыкнул я, потерев затылок в замешательстве и искоса взглянув на Белку. Для меня уже было очевидно, что она вполне хорошо понимает человеческую речь. И в общем-то понятно, почему она так обиделась, когда я пытался ее дрессировать, будто неразумную зверушку. В ее глазах читался интеллект, возможно не человеческий, но определенно выходящий за рамки обычного животного сознания. «Ты меня сможешь к нему провести?» – спросил я у Ласки. Та повернула головку на бок, изучая меня своими умными глазками. «Что значит привести к нему?» – спросил меня Дмитрий с заметным беспокойством в голосе. Ласка же завертелась на месте и вновь уставилась на меня, словно пытаясь понять, действительно ли я говорю серьезно. Я поглядел на нее истинным зрением, она так и сияла энергией. Ее белая аура пульсировала, то и дело вспыхивая, точно так же, как она сияла, будучи сгустком света, когда пыталась помочь мне выбраться из изнанки в наш мир. Делать нечто подобное без подготовки – идея не самая лучшая, но какие у меня еще есть варианты? Только пробовать. Я посмотрел на Диму, нет, при нем такое лучше не показывать. Я повернулся к официантке, которая как раз проходила мимо. «А где у вас уборная?» – спросил я. Девушка указала в дальний конец помещения. «Я сейчас приду», – бросил я Диме. «Никуда не уходи». «Куда мне уходить?» Он, откинувшись на кресло, устало выдохнул. «Мне бы, если честно, отправиться на боковую, а то бессонная ночь дает о себе знать». Я же, никак не прокомментировав его заявление, просто кивнул и, пребывая в своих мыслях, смахнул со стола ключи от камеры, которая принесла Ласка, направился в уборную. Ласка, сидевшая на столе, тут же исчезла и оказалась у меня на предплечье, уверенно устроившись там, словно ей принадлежало это место по праву собственности. Я разместился в туалетной кабинке и уставился на своего питомца. «Итак, Белка, показывай, как ты там исчезаешь», — строго прошептал я. Затем поглядел на Ласку истинным зрением. Она, глядя мне прямо в глаза, будто удостоверяясь, что я внимательно слежу, вдруг испустила мощное энергетическое излучение. Высвободившаяся энергия вызвала небольшое возмущение в энергетическом плане. Я отчетливо увидел, как пространство вокруг Ласки подернулось рябью, будто став ненастоящим, тонкая грань между реальностями истончилась, образуя едва заметную переливающуюся пленку. Ласка медленно, будто намеренно демонстрируя мне сам процесс перехода, ткнулась носом прямо в эту рябь. Она двигалась плавно, словно ныряла в густой кисель червоточины. В следующий миг ее мордочка провалилась и полностью исчезла в этой ряби, оставив лишь колебания пространства в месте соприкосновения. Затем, оттолкнувшись задними лапками, она вся пропала в образовавшемся разрыве пространства, который словно втянул ее в себя. Я попытался просунуть руку в появившийся разрыв, но он меня не пустил, а воздух стал густым. Стоило ласке там исчезнуть, оставив после себя лишь легкое дрожание воздуха, энергия рассеялась. Что ж, я набрал полную грудь воздуха, сосредоточился, почувствовав, как энергия собирается внутри меня, затем высвободил небольшое ее количество и выпустил в пространство перед собой. Получилось у меня не так изящно и точно, как это сделала ласка, скорее грубо и неуклюже, но передо мной действительно появилось небольшое облако энергии, которое заставляло пространство вибрировать, будто воздух вдруг стал очень горячим и плотным. Частицы энергии танцевали перед глазами, переливаясь всеми оттенками спектра, которые были доступны только истинному зрению. Я осторожно потянулся туда рукой и в следующий миг почувствовал, как она провалилась куда-то. Странное ощущение, словно погружаешь конечность в густой студень, который одновременно сопротивляется и затягивает тебя. Затем я вдруг понял, что если присмотреться, глядя через истинное зрение, то сквозь это марево видна изнанка, то самое пространство, пронизанное энергетическими нитями. Серо-фиолетовая бесконечность, такая опасная и одновременно притягательная. Недолго думая, преодолевая инстинктивный страх перед неизвестным, я нырнул прямо туда с головой. Глава 22. Исповедь. Вокруг раскинулось пространство изнанки, одновременно темное и искрящееся разными цветами, пульсирующие энергетическими нитями, которые тянулись во всех направлениях, образуя сложную паутину связей. «Я снова здесь», — мелькнула мысль, и я принялся оглядываться. Червоточины не видно, снова я оказался в том положении, что не знаю, как буду возвращаться. Меня на мгновение охватила паника, застрять здесь навечно не входило в мои планы. Но в следующий миг рядом со мной появилась белая яркая искорка. Белка. Она вертелась вокруг меня, откровенно резвясь, оставляя за собой шлейф сверкающих частиц. Здесь она выглядела как световой комок, но я живо представил ее в образе ласки, прыгающей вокруг меня по полу, по крайней мере, повадки точно ее. Энергетическая сущность, в которую превратилась моя питомица, излучала теплое, дружеское свечение, словно маяк в этом странном измерении. Я повернулся, оглядевшись вокруг, и произнес, во всяком случае, попытался. «Ну, теперь веди меня, ласка», пускай я и не смог этого произнести вслух, каким-то образом поняла меня. Мысли она мои, что ли, читает. Она вдруг направилась куда-то вглубь изнанки, да так стремительно, что я поспешил за ней, побоявшись, что попросту потеряю ее из виду в этом калейдоскопе энергии. Стоило нам начать движение, я тут же увидел серые тени, которые устремились в нашу сторону, извиваясь и стремясь дотянуться до нас своими эфемерными щупальцами. Но твари попросту не успевали за нами, мы скользили между потоками энергии значительно быстрее. Пролетела белка не так далеко, показалось, что едва ли метров 10, затем создала очередной энергетический импульс, заставив пространство изнанки завибрировать и искривиться, образуя нечто вроде воронки. «Мне туда?» – мысленно спросил я, и ласка, будто в ответ на вопрос, принялась летать вокруг этого прорыва в пространстве, очерчивая его контуры и демонстрируя дорогу. Недолго думая, преодолевая внутреннее сопротивление, я потянулся к нему рукой, почувствовал знакомое сопротивление, а в следующий миг вывалился прямо посреди камеры, растянувшись на полу. Первое, что увидел, Медведева, который, облокотившись о колено, сидел на своей койке, глядя на меня, и так задумчиво смотрел, словно наблюдал ливень в лесу. «Интересная у тебя способность, дружище», — произнес он, глядя на меня сощурившись. «Опасная, я бы даже сказал. Пылаевы же вроде бы огневики, а тут такой сюрприз. Не ожидал. Как есть», — пожал я плечами, отряхиваясь. «Похоже, главе вашего рода наконец-то повезло. Ну, с чем пришел, рассказывай». «Здравствуйте еще раз», — произнес я, пытаясь отдышаться после перехода. «Здравствуй, здравствуй», — ответил он, искоса взглянув на дверь, будто переживая, что сейчас откроется смотровое окошко и оттуда покажется лицо контролера. «Только громко не говори, чтобы нас не услышали», — предупредил он. «Слышимость здесь очень уж хорошая, несмотря на то, что стены такие толстые». «Хорошо», — кивнул я. «Вот и славно. Так с чем пришел?» Я решил не ходить вокруг да около и выложил все на чистоту. «У нас образовался некоторый кадровый голод», — пояснил я, стараясь звучать деловито, хотя внутри меня одолевали сомнения. «Глава нашей гвардии предал наш род, напал на нас. пришлось от него отказаться уволить, так сказать, на тот свет, как я понимаю, уволить. Поинтересовался Медведев, и в уголках его глаз появились морщинки, признак иронии, которая, впрочем, не отражалась на его лице, сохранявшим серьезность бывалого воина. Я кивнул, не видя смысла скрывать очевидное. Это правильно, таких только так нужно увольнять. Он задумчиво провел ладонью по короткому ежику сидеющих волос. А я чем могу помочь? Я активно искал замену. А вот Роман Михайлович Злобин порекомендовал вас как отличную кандидатуру. Вот и хочу узнать, готовы ли пойти к нам на службу? Медведев рассмеялся так, что даже откинулся назад, хоть смеялся беззвучно, а еще, тут же зашипел от боли и поморщился, прижав руку к боку, видимо, ему хорошо досталось в той потасовке, о которой рассказывал полковник. Через тонкую ткань его тюремной робы я заметил темное пятно, рана, скорее всего, открылась от резкого движения, но он, как настоящий солдат, лишь стиснул зубы и выпрямился, не показывая, насколько ему больно. «Повеселил уже ты меня, Пылаев», — произнес он, пытаясь восстановить дыхание. «Вот только как я тебе служить-то пойду, я ж в тюрьме, да и недолго служить тебе придется, всего-то 3 дня. Я ведь знаю, когда у меня расстрел назначен». В его словах не было ни страха, ни отчаяния, лишь констатация факта, словно речь шла о назначенном визите к врачу, а не о собственной казни. Этот человек уже принял свою судьбу, и это заставило меня проникнуться к нему еще большим уважением. «С этим я и пришел», — произнес я, подаваясь вперед. «Я готов приложить все усилия, чтобы вытащить вас, но сами понимаете, нужно понять, готовы ли вы с нами вообще работать». Медведев нахмурился, его взгляд стал жестким, испытующим, взгляд человека, привыкшего командовать людьми и принимать мгновенные решения в критических ситуациях. «То есть, если я с вами работать не захочу, спасать не станете?» — сощурился он, и в его глазах промелькнуло что-то, похожее на разочарование. Это был правильный вопрос, бьющий прямо в цель. Он проверял меня, каковы мои настоящие мотивы, что за человек стоит перед ним. И я понял, солгать сейчас, значит потерять его доверие навсегда. «Все равно стану», — твердо произнес я, прямо глядя ему прямо в глаза. «Нравишься ты мне, Медведев. Ты доблестный боец, и то, что о тебе говорят», — я запнулся, подыскивая правильные слова, — «для меня будет честь, если ты согласишься работать со мной, но я готов в любом случае потратить силы, чтобы спасти тебя от смертной казни. Просто, потому что такие, как ты, должны и дальше жить, служить своему отечеству и приносить пользу». Где-то за стенами камер раздались шаги, караульные совершали обход. Медведев мгновенно напрягся, как хищник, готовый к прыжку, но тут же расслабился, поняв, что шаги удаляются. Эта реакция выдавала в нем человека действия, привыкшего жить в постоянной готовности. Медведев покивал, словно соглашаясь с какими-то своими мыслями. «Это все, конечно, очень хорошо, и я вижу, что ты юноша славный», произнес он с ноткой отеческой теплоты, которая странно контрастировала с его суровым обликом. «Но если помилования не будет, я не вижу других вариантов, чем тебе помочь. Единственное, что могу тебе предложить, договориться с местным руководством, чтобы дали тебе прийти на мой расстрел». В его словах звучало притворное смирение. Я положил на стол ключи от камеры. Металл тускло блеснул в неверном свете, словно подмигивая нам, вот он, путь к свободе, стоит лишь протянуть руку. «А что, если просто уйти?» — произнес я, внимательно наблюдая за его реакцией. «Ты ведь сильный воин, я знаю, ты сможешь отсюда уйти самостоятельно, я в этом не сомневаюсь». Медведев даже не взглянул на ключи. Он тяжело вздохнул, и в этом вздохе была усталость человека, который слишком много видел и слишком много пережил. Он медленно поднялся с койки и подошел к маленькому окну, за которым виднелся кусочек хмурого неба, единственная связь с внешним миром. «Во-первых, эта камера изнутри не открывается», — хмыкнул он, не оборачиваясь. «Во-вторых, я и без ключей могу взломать эту дверь, мой дар мне позволяет. И выйти отсюда тоже могу». Он обернулся, и в его глазах читалась несгибаемая решимость. «Но делать так не стану». «Почему же?» — спросил я с искренним недоумением. «Неужто твоя жизнь тебе так недорога?» Он усмехнулся, но это была грустная усмешка. «Жизнь дорога», — произнес он, и голос его звучал твердо, как металл, «но честь еще дороже. Не стану я идти против воли императора и армии. Пускай со мной так обошлись, но честь мундира для меня все еще кое-что значит. Пускай и называют теперь преступником». Он немного помолчал, придавая вес словам. «И в бегах я жить не собираюсь, боясь каждого шороха, не для меня такое. Я привык грудью идти на врага, а не прятаться и трястись от каждого шороха». Он подошел ближе, и его глаза сверкнули решимостью. «Я свою честь побегом от смерти марать не стану», — твердо произнес он, и каждое слово звучало как клятва. «Так, есть же помилование», — чуть было не выкрикнул я, чувствуя, как во мне растет раздражение. «Нужно всего лишь 3 дня выждать, дождаться, когда помилование вступит в силу, и потом можешь вернуться в камеру, и тогда уже будем разбираться. Вижу, Пылаев, что ты еще молод», — произнес он без упрека, просто констатируя факт. Я хмыкнул, но ничего говорить на этот счет не стал. Хоть я и не помнил прошлого, но я вполне могу быть постарше этого вояки. «Так тебе скажу, если судьба распорядилась таким образом, значит, зачем-то это нужно». Он сел обратно на койку, и пружины тихо скрипнули под его весом. «Если судьбе угодно, чтобы я выжил, я обязательно выживу. И тогда в благодарность за то, что ты сам ко мне пришел, я послужу твоему роду». Во всяком случае, он потер подбородок, задумавшись, о Пылаевых ничего плохого не слышал, только хорошие. «В армию же я точно больше не вернусь». Я слушал внимательно и не перебивал. «Послужить же благородному роду. Я в этом не вижу ничего предосудительного». В его голосе звучала странная отрешенность человека, который уже смирился со своей участью. «К тому же, несмотря на все мои заслуги, отчего-то так вышло, что только ты ко мне явился за все то время, что я здесь провел». Я смотрел на него и видел, как 10 дней ожидания расстрела изменили некогда бравого офицера. Он насунулся, под глазами залегли тени, которых скорее всего не было раньше. Он, наверное, и не спал эти дни, но в его взгляде не было и капли отчаяния, а скорее философское принятие неизбежного. «Я много о чем думал здесь», — продолжил он, потирая запястья, стертые кандалами, «о том, как повернулась ко мне жизнь, как несправедливо обошелся со мной генерал, и о тех словах, которые он говорил. Даже удивительно, что он столь нелестно отозвался о тех подвигах, что и ему принесли императорские награды. Обесценил он их, втоптал в грязь. Выходит, что не на том месте я был». Он замолчал, глядя куда-то мимо меня, в одну точку на стене, словно всматриваясь в свою прошлую жизнь, блестящую карьеру, уважение товарищей, награды от самого императора. Все это осталось по ту сторону тюремной решетки. Теперь же оставались лишь считанные дни перед расстрелом. «И это такая ирония судьбы», — горько усмехнулся он. «Еще недавно у меня была батарея под командованием, солдаты смотрели мне в рот, ловили каждое слово, а сейчас даже тюремщики не удостаивают взглядом, просовывая похлебку под дверь. Я в последнее время часто задаю сам себе вопросы, что же не так-то было, просил знака от судьбы, чтобы указала, какой же путь тогда верный, если моя честность и доблесть привели меня к такому вот исходу». Я молчал, ошеломленный этой исповедью. «Знака никакого не последовало, но явился ты со своим странным предложением. Видимо, это и есть ответ от судьбы», — пожал он плечами. «Во всяком случае, на пороге смерти, особенно такой, многое видится совсем иначе. Там, в Иркутске, когда мы не раз были на пороге смерти, но знали, что делать, бились за свою жизнь, бились и побеждали, все было куда как проще. Здесь же, где за чужие глупые слова тебя готовы расстрелять вне зависимости от того, кто ты есть и чего добился, и что преодолел». Он поднял на меня взгляд, в котором читалось недоумение человека, столкнувшегося с абсурдностью и беспощадностью бытия. «Знаешь, после недели в этих стенах смерть показалась мне очень уж глупой, старой и вздорной теткой, абсолютно несправедливой. Умереть как герой я не смог, зато вот готовлюсь умереть как преступник». Он тихонько рассмеялся. «Значит, так, Пылаев, иди-ка ты по-добру по-здорову, не береги душу». Он осторожно подвинул ко мне ключи. «Еще раз скажу, я благодарен тебе и твоей зверушке, что перед смертью скрасили мое одиночество». Его слова звучали так буднично, словно речь шла не о расстреле, а о какой-то формальности, которую нужно пережить. Я поймал себя на мысли, что, наверное, за эти 10 дней ожидания он успел 1000 раз умереть и воскреснуть в своих мыслях, и теперь физическая смерть казалась ему лишь логическим завершением этого пути. «Если судьба повернется так, что я каким-то образом выживу, я буду тебе служить, тебе и твоему роду. Если же нет, это значит, судьбе так было угодно, а я свое предназначение на этом свете исполнил. В этот момент, будто чувствуя, что мы поговорили, появилась Белочка. Она тут же запрыгнула мне на плечо, ткнулась мокрым носом в щеку. Она выглядела немного уставшей. Я тут же залез рукой в карман и достал энергоядра. Белка тут же выхватила у меня из пальцев угощение и проглотила его. Затем вдруг резко извернулась, когда я попытался ее погладить, и скакнула прямо на колени Медведеву, и подставила мордочку под его руку, позволяя погладить себя. После того, как Медведев погладил ее шерстку на голове и спине, она ткнулась маленьким лбом в живот заключенного и поудобнее устроилась у него на коленях. Медведев вдруг совсем по-доброму рассмеялся, вся горечь и боль ушли из его глаз. Ведь до его слов я как-то и упустил из виду тот факт, что он здесь уже сидит черт знает сколько и готовится к смерти. Пришел торговаться, отчего-то стало гадко внутри. Я даже представить себе не могу, что он испытывает, что он ощущает в эти последние моменты. В его глазах сейчас, когда он гладит маленькое пушистое животное, столько радости и счастья, будто он ребенок, а не офицер, способный со связанными руками избить 30 человек. В общем, рад, что ты зашел, был рад познакомиться. И спасибо, что послал ко мне свою зверюшку, она меня порадовала. Здесь, знаешь ли, скучновато. Он накинул взглядом камеру, которая представляла собой 4 обшарпанные стены и больше ничего. Лишь дыра в полу да койкой были всей мебелью. «А сейчас тебе пора уходить», — произнес он. «Скоро будет обед. Как ты понимаешь, вряд ли охрана оценит то, что ты зашел в гости». Глава 23. Побег из Колодцева. «Что ж, я тоже был рад познакомиться», — кивнул я. «Восхищен вашей выдержкой и доблестью», — произнес я, глядя прямо в глаза человеку, который, несмотря на свое положение, не потерял ни достоинства, ни силы духа. Мне было неловко от того, что сейчас просто развернусь и уйду, оставив его в этой мрачной камере наедине с мыслями о неизбежном конце. Но что я мог сделать? Мое пребывание здесь и так нарушало все мыслимые правила. Если нас застанут, ситуация станет хуже для нас обоих. «Берегите себя», — добавил я, не зная, что еще можно сказать человеку, стоящему на пороге расстрела. Слова казались пустыми и бессмысленными в такой ситуации. Медведев кивнул, и мне показалось, что в его глазах мелькнуло понимание, он видел мои сомнения и внутреннюю борьбу. Я напоследок уважительно кивнул ему, а затем, чтобы не ударить в грязь лицом, собрал все свои силы, выпустив перед собой струю энергии, пытаясь имитировать способность ласки. Мир завибрировал передо мной, воздух будто сгустился и начал дрожать мелкой рябью, словно поверхность пруда под порывами ветра. И в самом центре вибрирующего сгустка я увидел небольшую червоточинку, тонкую линию разрыва между нашим миром и изнанкой. Она пульсировала, то расширяясь, то сжимаясь, словно дышала в такт с моим сердцебиением. Я сразу же потянулся к ней, направляя поток энергии прямо в центр этого разрыва. Чувство было такое, будто погружаешься в вязкую жидкость, сначала сопротивление, а затем внезапный нырок, как если бы нечто резко втянуло меня внутрь. Вот я снова в изнанке. Ласка, которая почти тут же появилась рядом белым пятном, принялась описывать вокруг меня круги, словно патрулируя территорию. Ее движения были резкими и быстрыми, тело светилось в темноте изнанки, как маленький фонарик. Однако почти сразу же она успокоилась и устремилась куда-то в сторону. Видимо, сразу же повела меня к выходу из изнанки. На периферии зрения то и дело мелькали темные тени, местные обитатели, которые, казалось, стали настороженнее после нашего прошлого визита. Одна даже сунулась было в нашу сторону, проявив либо любопытство, либо безрассудство. Но белой чертовке только этого и надо было, она тут же накинулась на незадачливую тень и поглотила ее, на мгновение вспыхнув ярче. Кажется, в этом мире появилась новая вершина пищевой цепочки, и я к этому приложил свою руку. По крайней мере, как мне кажется, с каждым появлением здесь белочка все ярче светится, хоть чуть-чуть, но ярче, и явно стало гораздо опаснее для местных тварей. Ну, то ли еще будет. В изнанке времени течет иначе, кажется, что ты проводишь здесь часы, а на самом деле, лишь секунды. Или наоборот, невозможно точно сказать. Эта неопределенность пугала меня поначалу, но сейчас я уже привык к ней. Тем временем я понял, куда вела меня белка. Я увидел небольшое искажение в пространстве, словно воздух в том месте стал мутным стеклом, сквозь которой проглядывали смазанные очертания реального мира. Самостоятельно я бы никогда не различил среди колышущегося марева изнанки это искажение, но сейчас, оказавшись вплотную к разрыву, увидел и сразу понял, что это то самое место, через которое я сюда попал. Именно здесь я прошел 20 минут назад, следы моего присутствия все еще виднелись, будто рябь на воде. Я сразу же выпустил небольшой пучок энергии, направив его в это искажение, заставив пространство сильнее забурлить. Точка перехода отозвалась, разрастаясь и пульсируя интенсивнее. Я потянулся к ней всем своим существом и в следующий миг оказался в той самой туалетной кабинке, из которой ранее нырнул в изнанку. Сразу же услышал настойчивый стук в дверь. «Сударь, сударь, ответьте же вы! Вы что там, душ принимаете?» — раздался раздраженный голос из-за двери. Я аж брови вздернул от удивления. Оглядел себя, вроде все в порядке. Никаких следов путешествия по изнанке не осталось, костюм чист, только слегка помят. Затем резко рванул дверь. За дверью кабинки столпилось уже четверо человек, и всем, видимо, именно сейчас потребовалась уборная. Лица у них были недовольные и нетерпеливые, как у людей, которым срочно нужно по делам. Увидев мой недовольный взгляд, большинство тут же осеклось. Однако недовольство моей задержкой было очевидно. «У вас какие-то проблемы?» – спросил я, приподняв бровь. Все-таки раздражение на ситуацию и тяжелая дорога сказывались на моем настроении. Тем не менее, я сдержал себя в руках. Если мне нужно было находиться здесь, это мое дело, и никто не имеет права торопить меня или выражать недовольство. «Джентльмены», — произнес я более спокойным тоном, — «если человеку нужно время для уединения, то это его личное дело. Разве не так?» Под смущенными взглядами я прошел к месту, где меня дождался Дима. Я обнаружил, что он, сидя за столом и подпирая подбородок рукой, мирно посапывает. Ведь говорил, что 3 дня может бодрячком ходить, но от его бодрости не осталось и следа, усталость взяла свое. «Просыпайся», — произнес я, похлопывая брата по плечу. Тот тут же вздрогнул, раскрыл глаза и принялся моргать, прогоняя остатки сна. «О, ты так быстро», — произнес он. 10 секунд даже не прошло», — удивился он, глядя на часы. «Ага, мне больше не надо было», — хмыкнул я. «Пойдем, тебя отвезем в гостевой дом. Тебе поспать бы не мешало». «Да не надо мне спать», — отмахнулся он. «Я же говорю, у меня выносливость так прокачана, что я могу неделю не спать и чувствовать себя прекрасно. Я даже не сомневаюсь», — вполне серьезно ответил я. «Но сейчас лучше поднакопить сил. Поехали». Учение паладинов призывало отринуть свою старую жизнь, забыть старые связи, свою фамилию, род, детей, если они есть, свой прежний опыт, и положить всю свою новую жизнь одаренного на борьбу с тварями. Зиновий был хорошим паладином, но в орден он вступил уже будучи в сознательном возрасте. Он обнаружил у себя дар в 30 лет и, не зная, что с ним делать, отправился в храм паладинов. И, видимо, в связи с этим, а может и по другим причинам, откинуть прежний опыт так просто не мог. А еще он понимал разницу между хорошими людьми и плохими. До того, как поступить на службу к Пылаевым, он состоял при нескольких семьях аристократов, и с этим была связана масса курьезных случаев. То к нему обращались как к лакею, то как к прислуге, то и вовсе как к палачу. Его не воспринимали всерьез, к нему относились как к вещи, и лишь Пылаевы, со всеми их недостатками, отнеслись к Зиновию как к человеку. Дмитрий Пылаев и вовсе обращался с ним по-дружески. Зиновий служил роду Пылаевых порядка 10 лет и видел, как Дмитрий рос, даже научил его нескольким приемам. Дмитрий и Алиса выросли, а Зиновий, проведя с ними столько времени, уже не мог к ним относиться как к чужим людям, а за их добро был очень им благодарен. Александр Филиппович, пускай и был человеком азартным, быть может, не совсем разумным и нерациональным, но он был хорошим человеком и в высшей степени благородным, не столько по праву рождения, сколько по своему духу. А Зиновий был благодарным. Да, кодекс паладинов твердит, что не следует вступать в дрязги аристократов и любые другие распри между людьми, а убивать лишь только тварей. Но каким бы человеком был Зиновий, если бы давал в обиду людей, которые ему симпатичны? Правило есть правило, но и про своих нельзя забывать, а Пылаевы со временем стали для него своими. Он как раз подъезжал к деревне Колодцево, откуда ему было поручено забрать людей. Казалось бы, такая простая задача, всего лишь перевести людей, но и здесь аристократы усложняли все до нельзя. Неладное Зиновий заподозрил, когда стал подъезжать к деревне, Слишком уж много стояло машин личной гвардии Лисиных. Он проезжал по улочкам мимо заброшенных домов и ловил на себе взгляды лисинских гвардейцев, что провожали его недобрыми взглядами, держа в руках автоматы. Стоило ему приблизиться к воротам, как оттуда вышел молодой парень, одетый как аристократ, на пальце поблескивало графское родовое кольцо, а ладонь, как бы невзначай, лежала на рукояти сабли. Это был Аким Гордеевич Лисин. «Кто таков?» – спросил аристократ Зиновия, стоило тому выбраться из автобуса. «Зиновий, командир паладинского корпуса рода Пылаевых, ваше сиятельство», – произнес он, учтиво поклонившись. Внутри у него скребли кошки, он чувствовал, что все здесь будет не так просто. «По какому праву приехал сюда?» – спросил Лисин, даже не представившись и не поздоровавшись. «Эти земли, вообще-то, под нашим контролем», – произнес он высокомерно, задрав подбородок и прищурив глаза. «Под вашим?» – удивился Зиновий. «Это ведь деревня Колодцево, принадлежит семье Пылаевых?» – удивленно спросил он. «Или я ошибся и не туда приехал?» – парень нахмурился. «Ну да, так-то земли Пылаевых, но деревня под контролем семейства Лисиных. И вообще...» Он выпятил грудь, ладонь его сжалась на рукояти оружия. «Мне нечего перед тобой оправдываться. Валил бы ты отсюда по добру, по здорову». Зиновий скрипнул зубами. У паладинов был особый статус. Если бы аристократ попытался напасть на него, он мог бы защищаться и вполне мог бы даже убить аристократа, ему ничего бы даже не было. На самом деле, луч света, который он мог бы пропустить сквозь этого заносчивого юнца, не оставил бы от него даже мокрого места. Но паладин лишь сдержанно кивал, стискивая зубы, не ему учить аристократов вежливости. Ввязываться же в распри между родами ему точно было не с руки. Но он ведь приехал, чтобы помочь Пылаевым, и уезжать просто так было бы неверным решением. К тому же, он на это потратил столько времени. «Прошу простить меня, ваше сиятельство», – произнес он, – «но глава рода Пылаевых послал меня сегодня сюда, чтобы отвезти в поместье людей. Видите ли, деревня принадлежит роду Пылаевых, и люди, живущие на этой территории, когда-то присягали на верность, потому тоже подпадают под юрисдикцию Пылаевых. Господин Пылаев попросил меня привести ряд земледельцев к ним в поместье, так как им потребовались работники на их землях. Вот за этими людьми я приехал». «Работники, значит», — произнес Лисин, потирая подбородок и рассматривая Зиновия с такой презрительной усмешкой, будто тот был букашкой. «Почему-то я не в курсе этого. Мне никто не докладывал», — он надменно вскинул подбородок. «Я не намерен отпускать людей, которые должны работать на моей территории. Так и передай Пылаеву». Зиновий едва сдержался, чтобы не скрипнуть зубами. «Вот же напасть», — подумал он, — «как же мне теперь доложить Дмитрию Александровичу, что я задание не выполнил? Однако же, как мне известно, староста в курсе распоряжения Пылаева», — сказал Зиновий. «Это дела аристократов. Работоспособных людей я не собираюсь отдавать. Если у Пылаева другое мнение, пускай он сам приезжает и решает этот вопрос с вами и с вашим отцом». Зиновий помолчал. Лисин, хмыкнув, оценил озадаченное лицо паладина. «Не переживай, не придется перед господином краснеть», — снисходительно произнес он. «Чтобы ты порожняком не катался туда-сюда, забери вот этих бездельников». Парень пнул пяткой ворота, и оттуда показался стражник. «Приведи тех бедолаг, о которых я тебе говорил», — произнес Лисин и, смерив взглядом Зиновия, скрылся за воротами. Ждать пришлось недолго. Спустя 10 минут из-за ворот, в сопровождении гвардейца показались трое: совсем молодой парень лет 15, женщина лет 30 и маленькая девочка, сжимавшая в руках куклу. Вещей у них с собой было совсем немного. На лице парня имелся кровоподтек, а женщина и вовсе дрожала, будто осиновый лист. Зиновий стиснул зубы от злости, но сделать он ничего не мог. «Здравствуйте, ваше благородие», — произнесла женщина, поклонившись. Ее примеру последовали и остальные. «Здрасте, благородие», — произнесла девочка и смешно склонила головку. «Ваше благородие, доброго дня», — произнес парень, поморщившись и потерев поясницу. Было видно, что ему больно, видимо, его избили. Из всей троицы только девочка была невозмутима и весела, видимо, не понимала, что происходит. Хотя, признаться, Зиновий тоже не понимал, что там у них стряслось. «Вы отведете нас к господам Пылаевым?» — спросила женщина, поглядев искоса на Зиновия. Паладин кивнул. «Да, хозяйка», — произнес он, — «забирайтесь в автобус». Парень испуганно поглядел на Зиновия. «Вы нас в рабство увезете к культистам?» — спросил он с таким искренним ужасом, что паладин опешил. «Что ты несешь, парень? Ты не видишь, кто перед тобой стоит, что ли?» — хмуро произнес Зиновий. «Я паладин и призван защищать людей, а не травить их ядом поклонников изнанки. Ты такие слова при себе держи». «Ну, господин Лисин сказал, что...» — начал было парень, но тут же махнул рукой. «Извините, помолчи», — произнесла вдруг женщина. «Не здесь же. Давай, пошли скорее в автобус». Стоило им погрузиться, как Зиновий принялся разворачиваться, чтобы поскорее уехать подальше от этого места. «Как вас зовут?» — спросил Зиновий. «Меня Елена», — представилась женщина, «а это Анечка, моя дочь». «Я Степа», — отозвался парень, охнув, когда автобус наехал на кочку. «Что у вас произошло?» — спросил Зиновий, выруливая на дорогу. «Это все гвардейцы Лисиных», — начала рассказывать женщина. «Вызвали наших мужиков, и меня в том числе, стали говорить, что у Пылаевых совсем дела плохи и они стали людей культистам продавать. Я сказала, что это вздор, и Александр Филиппович никогда бы такого не сделал, так меня чуть не избили, сказали, что выгонит за пределы деревни, чтобы меня твари порвали». «Да что за бред вы несете?» – произнес Зиновий, даже повысив голос от негодования. «Вы же сами видите», – он показал на виднеющийся пейзаж за окном. «Нет никаких здесь тварей. Я это знаю, я с мужиками общаюсь, да и сама часто хожу в лес. Но остальные наши боятся выходить наружу, считают, что здесь совсем настал конец света, и твари ходят, как у себя дома, а гвардейцы эти слухи только раздувают. Да уж, ну и произвол у вас там творится», — протянул Зиновий, крепче сжав руль. Стоило проехать 100 метров, как женщина подошла к Зиновию. «Ваше благородие», — попросила Елена. «А можете вот у той березки остановиться и постоять немного?» – произнесла женщина. «Это еще зачем?» – спросил он, оглядываясь по сторонам с некоторым подозрением. «Там наши ребята, которых не отпустили, сказали, что лучше сдохнут, чем останутся в колодцах с такими-то хозяевами. Какой бы Пылаев плохой не был, он себе такого не позволял, людей не обманывал, вот они решили уйти», – прошептала она. Зиновий прижался к обочине и приостановился у березы. «Идея плохая, и так понятно, что за автобусом следят, но и людей оставлять нельзя». Зиновий даже вышел из автобуса и попинал колеса, будто проверяя. Ждать пришлось недолго. Из-за небольшого холмика появились две головы, явно мужчины. Они были насторожены, как дикие звери, готовые в любой момент скрыться обратно в свое убежище. В этот момент женщина махнула им рукой. «Скорее сюда, парни! Это человек от господина Пылаева, это паладин. Бегите сюда». Мужчины переглянулись, затем выскочили и в полуприседе побежали к автобусу, пригибаясь к самой земле, чтобы их не было видно издалека. Их фигуры мелькали среди высокой травы, словно тени, боящиеся света. При приближении стало ясно, что люди сильно избиты. У одного глаз совсем заплыл и покрылся сине-багровым отеком, а лицо было покрыто засохшей кровью. У второго были разбиты губы, а на шее виднелись кровоподтеки. «Вырвались», — произнес первый, выдохнув.